«Дзир, дай мне рацию!» Пригибаясь, я добралась до спецназовца и прошипела ему это чуть ли не в ухо. «Я в ментальном контакте с шефом». «Понял». Вот уж с кем проблем не возникло никаких. Ни с переходом на «ты», ни с пониманием ситуации. За это я и люблю дроу. А вот броники у них тяжеленные, но это уже нюансы. «Держи». Дроу нахлобучил мне на голову шлем с наушником и микрофоном. «Первый канал наш, пожарные и медики на втором. Сигнал к началу штурма 2:00. «Ага». Я подтянула ремешок и отползла обратно. Место я себе выбрала отличное. Из-за торчащих чуть поодаль от дома гаражей весь наш плацдарм был виден как на ладони. А вот я была в мертвой зоне. Если бандиты начнут стрелять, меня точно не заденет. «Эрин, я на связи с нашими». «Понял». Отсюда, из моего укрытия, я отлично видела, как шеф... Ах, Зелентис, какой же он убийственно красивый в бронежилете! Высунувшись из-за БТРа, крикнул засевшим в доме террористам, что хочет начать переговоры, и предложил бросить им рацию. Несколько минут дом молчал, но вот в окне нехорошей квартиры открылась форточка. Инчичикист выпрямился и забросил туда рацию четко, словно на учениях. Но, внимание, они ответили. «Принято». «Дир, они начали переговоры». «Понял». Вот тут я очень сильно пожалела, что нахожусь далеко от шефа. Мне практически не слышен был его разговор с террористами. Даже чуткие эльфийские уши могли уловить только обрывки фраз. Вот если бы он хоть чуть-чуть повысил голос. Но нет, капитан лорд Аптелемнар общался с бандитами холодно и спокойно, без столь любимой пиндостанскими киношниками экспрессии. «Мне нужен главный, без него...» «О, вот и главный!» «Балрак, Нол, сообщи Дзиру, здесь три нитки, ведьмак!» «Дзир, переговоры ведет ведьмак три нитки!» «Тра-та-та!» – был ответ. Наверное, мне повезло, что большая часть фразы дроу утонула в шипениях и помехах. Кажется, дело плохо. Интересно, насколько? Тем временем переговоры продолжались. Ирен Рандир все-таки начал говорить громче, так что теперь я расслышала. «Дом полностью окружен. Сопротивление бессмысленно. Сдавайтесь. Освободите заложников и выходите». Оппонент, очевидно, перебил его. Эрин замолчал, слушая ответ. «Они собираются накормить умагоном сьючек и людей-заложников, а потом подорвать подъезд. Блефуют. Нет у них столько умагона». Я слово в слово передала это дроу. Тот только хмыкнул. «Хранение, распространение и насильственное применение умагона карается репортацией», спокойно напомнил Эрин бандитам. «Точно, умагона у них мало. Сообщи нашим, готовность номер один. Надо начинать штурм, пока они не начали физически уничтожать заложников». «Сообщите ваши требования», – все так же спокойно увещевал шеф. «Мы еще можем договориться, но сначала предлагаю отпустить женщин и детей». «Что там, Эрин?» «Ржет, сука, тянет время. Что там наши? Дзир готов? Маги готовы?» «Дзир готов, маги тоже. Милор, если вы туда полезете, извольте уцелеть». Ну а как еще я могла попросить его не рисковать, зная, что рисковать он все равно будет? «Когда я скажу три, пусть начинают штурм». «Дзир, внимание, по счету три начинаем, я продублирую». Переговоры, кажется, и впрямь зашли в тупик. «Какой вертолет? Ты спятил три нитки. Откуда в нашем городе вертолет? Это раз. Где я тебе возьму 3 миллиона, да еще и пиндостанскими баксаларами? Это два. Довали ты на все четыре стороны, все равно далеко не уйдешь. Но зачем же лишать жизни ни в чем не повинных цивильных? Это три. 2:00, гавкнула я в рацию и отрубила гарнитуру. Прижавшись к стене, я лихорадочно расстегивала заевшую кобуру и трясла головой, пытаясь закрыться от ударной волны, накрывшей меня, как только в дело вступили боевые маги. Вокруг все грохотало и звенело, а хрупкая ментальная связь с Эрин Рандиром жалобно тренькнула и порвалась.